shit until they murder me. Алло, Елена Валерьевна? Да. Здравствуйте, меня зовут Сергей Михайлович, организация «Займига», досудебный отдел. По поводу вашего долга, Елена Валерьевна, а что у вас случилось? Почему у меня? Как почта? Еще раз организация? А, «Займига», «Займига». «Займига», угу. У вас проблемы какие-то, да? То есть вы уже у нас, вот я руководитель выездного взыскания, то есть вот вы почему не оплачиваете? 65 дней не оплачиваете. Вы подъехать хотите? Нет, нет, я хотел вас спросить, почему вы не оплачиваете? Ну, зачем мне тогда звонит начальник отдела выездного? Ну, потому что вас уже к нам передали. Ну, приезжайте. Прошу, ну, начальник отдела. Будете, да? Не, ну, мне раз звонит начальник выездного отдела, тогда я думаю, что зачем он мне может звонить? Для того, чтобы выехать, нет, правильно? Нет, я хотел согласовать со мной почему? Время, когда мне будет удобно, я так понимаю. Вы, то есть, в добровольном порядке без выездов вы оплачивать не собираетесь? Так, а зачем мне тогда, извините, звонить начальник выездного отдела? Если мне будет какой-нибудь обычный там какой-то... Ты сейчас где? А почему на «ты»? Да потому что ты хамка наглая. Я хамка? Я вам не хамила. 65 дней вы не оплачиваете, еще мне какие-то условия... И это хамство? Я не условия, просто вы сами представили. Так, а вы почему не оплачиваете? Я тебя спрашиваю, что? Почему ты не оплачиваешь? Тон, сбавьте, пожалуйста. Какой тон? Какой тон? Ты почему не оплачиваешь? Почему не оплачиваешь? Сбавьте тон. Сидишь все там, спокойно? Сидишь в НТВ, что ли? Успокоились. Где деньги? Все, деньги где наши? Тихо, деньги, спокойно. Деньги где наши? Дышим, да, глубоко. Глубоко, да, вздохнули. Да. Как да. У вас может там? Быть, попили водички, да? Так у вас говорят. Нет, у все нас говорят, хорошо. Валидол за щеку закинь, у нас вот так а, говорят. Валидол, да. А, нет, еще валерьяночка ага. бывает еще. Ага. А, еще зеркало посмотреть бывает. А, то есть, как вы видите, я в курсе. Ну, вы не будете все, оплачивать, спокойно. Да, Елена Валерьевна? Пока нет. А почему? Ну, вы так со мной поговорили некрасиво, поэтому я нет, вам а если, говорить а если, не буду. А если я вам, я вам предложу дисконт, очень хороший дисконт, мы сколько-то процентов урежем, и вы сейчас полностью закрываетесь. Как вам такое предложение? Ну, это если будет документально все оформлено. Сначала дополнительное соглашение вы высылаете. Личное... Нет, смотрите, кабинеты смотрите, личные не подходят. Нет, я это проходила. Знаете, как меня облокотили тут пару раз. Поэтому я больше нет, на это нас... не ведусь. Нет, но мы не обманываем. Нет, ну найдете, мне тоже так говорили, все хорошо. Оказывается, потом я заплатила, никаких акций, оказывается, и не было. Никаких дисконтов, Елена ничего Валерьевна, подобного. Вы понимаете, у вас сумма сейчас 37 тысяч рублей долга. То есть, смотрите, мы можем вам списать, сейчас я могу подняться к руководителю, то есть, да, к директору, к заместителю. Мы сейчас посмотрим, и я вам в присутствии него могу перезвонить и сказать, сколько мы спишем. Ну, откуда вносите, я знаю, куда вы там подниметесь? Вы вносите, через 5 минут мы с вами заходим в личный кабинет, вам придет официальный смс от «Займига», что долг полностью погашен, и мы с вами вместе зайдем, прямо не ложа трубки, в личный кабинет, и вы посмотрите, что у вас по нулям. Нет, личный кабинет меня не устраивает. Ну, Елена Валерьевна, у нас так, у нас, то есть, мы списываем, я вам, у нас все разговоры записывают, я вам не буду врать, я от этих там 30 тысяч, там, или там 18, я богаче не стану в любом случае. Ну, вот понятно, вот таких, как я, у вас там целая армия, и каждого так вот пообещать нет, рассказать. Я вам предлагаю, ну, реальные вещи, то есть, я не буду, это мой номер телефона, я круглосуточно на нем на связи, то есть, никакие, у нас все разговоры записываются, я могу вам прям под диктофон сказать, там, или еще что-нибудь, я не знаю, если хотите, если вы не верите. То есть я могу, если вы готовы на это пойти. А потом я с этим скажу, диктофоном к вам приду, скажу, вот мне обещали, скажу, так мало ли кто вам звонил, это же по ну, телефону Елена только Валерьевна, я вас прекрасно разговоры. Понимаю, я вас, в принципе, я вас прекрасно понимаю, если у вас вы сталкивались с такими да. мошенниками, да, там, я не... Да, и поэтому есть, я уже ну, больше я, не я, верю. Да я понял. Ну, я только бумагам ну, теперь верю. Ну, по-другому, ну, поверьте вот мне. Я честно говорю то, что я не буду, мне, ну, поверьте просто, я вам перезвоню, и вы скажете, что не все люди такие, как вы, столкнулись с такими. Ну нет, это уже будет поздно, когда я ну, поверю, Елена Валерьевна, опять ну, обману. Ну, не знаю, ну, если вы хотите, я могу подняться, посмотреть, сколько мы сейчас спишем вам, и вы полностью закроетесь. То есть да, я а какие буду еще, нет, ну, смотрите, ладно, вы не списываете, я не согласилась. Какие еще варианты развития событий? Ну, мы передаем вас, продаем на аукционе ваш договор в коллекторское агентство, там коллектора вами будут заниматься, и все, в принципе. Ну, давайте лучше так.

только по законодательству Российской Федерации. Я поняла. Хотя не переживайте, вам обо всем предупредят. Да, но единственное, что с уведомлением по почте, да, как положено, мне придет письмо от вас. Кому вы передали, в каком основании? Вас уведомят. Именно по почте с уведомлением, пожалуйста. От реструктуризации вы отказались. Алло. Добрый день. Добрый день. Елена Валерьевна? Да. Компания «Езаем», отдел взыскания. Елена Александровна, информирую вас о ведении записи диалога. Что у вас с оплатой по займу? 45-й день просрочки. Ну, что-то вы 230-й со страшной силой нарушаете. Каждый день звоните. Есть 230-й федеральный закон, который гласит до двух раз. Но также, когда вы оформляли займ, у нас есть дополнительное соглашение. Так это дополнительное соглашение, арбитражный суд. Всего доброго. Что как доброго? Научитесь разговаривать. А как вы научитесь закон тогда соблюдать? Тогда звоните, когда закон научит. Вы же человек говорите, что закон мы соблюдаем. Тот, который сам их соблюдает. Хорошо, ВСФП будет направлено. Жалоба. Ой, господи. Понятно? Понятно. Штрафик получите. Оплату внесете, так и будете права свои качать. А то внесли 1000 рублей. Я сначала запишу туда заявление, жалобу, тогда буду оплачивать. Чтобы не было такой... Тянете. Я не время тяну. Нет. Потому что денег у вас нет. Если бы вы закон соблюдали, я бы по-другому к вам относилась. Правда, да к нам не надо никак относиться. А я вот хочу не важно. Мы о вас забыли, когда поговорили и забыли. А ваш долг, вы нам будете каждый день отвечать на телефоны. А ну хорошо, вы меня веселите. Мне очень даже нравится. А вас дети в садике не веселят, где вы работаете, нет? Не, они веселят, и вы веселите. Или вы там уже не работаете? Вас уволили, нам сказали, да? Понятно. Да, нам сказали все-таки, да? Да. А вот видите, теперь вы меня веселите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Лучше всех. Елена, с вами разговариваю. Да. Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Меня зовут Кристина Александровна. Ну, никак же понедельник вам невозможно дождаться, да? Настойчиво нарушаете 230-й договор. Ой, закон. Какая статья? Они мне каждый день звонят. Очень нарушают. Ну, не по поводу вашей задолженности в нашем банке, да а я в по курсе, но только я не буду сейчас ничего с вами это обсуждать, потому что вы нарушаете закон. В следующий раз я с вами общаться буду только в понедельник. По какой причине вы не исполняете свои обязательства? 57 дней от вас оплаты не поступает. Вы сейчас не слышали, что я сказала? Я вас слышу прекрасно. А то, что я сказала, вы поняли? Что я не буду с вами ничего обсуждать. Я только с понедельника начну с вами обсуждать опять этот вопрос. Угу. Так, я вас спрашиваю, по какой причине я сказала, вы планируете исполнение своих обязательств? Я сказала, что я не буду вам отвечать на этот вопрос и вообще ни на какие другие вопросы до понедельника. Потому что вы 230-й закон нарушаете о количестве взаимодействий. Угу. Сейчас на данный момент вам банк выставляет требования, вам нужно в срочном порядке произвести оплату не позднее 18 числа, включительно до конца дня. Сумма с учетом следующего вашего ежемесячного платежа составляет 4400 рублей. Оплата сегодня или завтра от вас поступит? В понедельник отвечу. Вы мне сейчас ответите. Нет, сейчас я не буду ничего вам отвечать. То есть вы не настроены на конструктивный диалог? В понедельник я не буду вести настроена. Диалог в одном лице. Я буду в понедельник. В одном лице не вести диалог? Пожалуйста. Что? Пожалуйста, ведите. Что? Ведите. В одном лице. Как так можно вести диалог в одном лице? Диалог это когда... Вы меня спросили, как-то, видимо, знаете, как это делается. Оплата от вас сегодня или завтра поступит 4400 рублей? понедельник отвечу. Мне сейчас нужно с тобой ответить. Сейчас не отвечу. Я вам вопрос задаю, что вы молчите. Я сказал, сейчас я не буду отвечать, только в понедельник. До понедельника вас ждать никто не будет. У вас завтра крайний срок для оплаты. Не ждите. Елена Валерьевна. Что? Не ждите. Но если документ, если оплата у вас не поступит в течение 2 дней, ваши документы будут переданы нашим юристам для дальнейшей передачи дела уже коллекторскому агентству на основании 1005 статьи Гражданского кодекса. Потому что банк больше вас ждать не намерен, соответственно, будут предприняты принудительные меры взыскания для взыскания уже своих денег. Банк все равно любым способом вернет их. Вот, поэтому я бы рекомендовала вам произвести оплату сегодня-завтра. Чтобы не допустить уже принудительный характер взыскания из-за такой небольшой суммы. Угу. Просто вы знаете, как коллектор действует. Да, все знаю. Уже выездные мероприятия, ничего еще по месту жительства. Все знаю, не переживайте. Вот. Угу. Улица, так, квартира 73. Все знаю, да. Все правильно. Так сегодня или завтра оплата от вас поступит? Я на это не буду отвечать, я же сказала. А как мне с вами тогда диалог вести? Ну, вы сказали, что в одном месте. Вы со мной будете хотите разговаривать? Нет, я отвечать ничего не буду. Можно на какую-нибудь другую тему поговорить. Будет. По поводу долга я общать не буду, а на какую-нибудь другую тему, пожалуйста. Я хочу по поводу вашей задолженности поговорить. Ну, на эту тему я не буду разговаривать. Алло. Ку-ку. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна? Да. Наталья Николаевна, Банк Восточный экспресс, департамент взыскания. Скажите, что у вас оплата по кредитной карте? Почему задерживаете платеж? А вы получили письмо о том, что я на банкротство подала? Нет, не получили. Елена Валерьевна, у вас в нашем банке... Отправлено и получено, вот этот квиток с уведомлением, что вы получили. Посмотрю сейчас информацию. Ну, может, она просто до вас пока еще не доведена, или, может быть, в принципе, у вас это не предусмотрено. Но письмо было отправлено, и квиточек имеется о том, что вы получили. Елена Валерьевна, ну, в любом случае, смотрите, ситуацию, которую вы подаете в банкротство, да, я правильно понимаю? Да, да, да. Вы представляете, да, себе, что вы на всю жизнь лишаете себя возможности себя и своих родственников в дальнейшем кредитоваться? И сейчас что вы хотите? Ну, представляю дальше. Что... Во-первых, я вам могу сказать откровенно и сразу, в нашем банке у вас не получится провести процедуру банкротства, потому что на остатке сумма маленькая, незначительная общая задолженность 7516. В этом случае в любом вам придется все равно погашать эту сумму. Предлагаю сделать это сейчас мирным путем, да, но задолженность сумма у вас идет сейчас со следующим платежом, который будет у вас буквально через один день. И сумма, которую сейчас требует банк, чтобы вы оплатили, это 4400. Я не вижу смысла в этом. Не видите смысла из-за 7500 рублей подавать на банкротство? Вы не видите смысла? Так я не только из-за вашего банка подала, логически, если рассуждать. Вы меня слышите сейчас? В нашем банке вы не решаете процедуру банкротства. Объясните, почему? Потому что сумма менее 500 тысяч рублей. Так я же ведь не в общую сумму на банкротство подала, а не конкретно ваш банк. Елена Валерьевна, вот смотрите, что, я вам говорю, что в нашем банке сумма очень маленькая. В нашем банке хорошо, вы не проведете хорошо, процедуру банкротства. Ну, да, вы больше будете оплачивать... Вы меня что перебиваете? Вы больше будете каждый месяц финансовому управляющему оплачивать. 15 тысяч рублей в месяц будете оплачивать, а процедура банкротства длится до 2 лет. И? А у вас сумма на задолженности в нашем банке 7500 общая. Ну что? У меня таких, как вы, знаете, сколько. И поэтому каждому из вас... Что же? Ну и то, так. Что поэтому же вы набирали на кредиты тогда? Значит, на что-то набирали, правильно? Что-то, ну, чтобы перекрыть предыдущие долги. Как это бывает обычно? Вы сами знаете прекрасно. Кабалу эту засасывает. Вот эти микрофинансовые тоже организации, чтобы вам перекрытие, туда перекрытие, и все, и поехало, пошло. Ну, надо учиться жить за свой счет, ну, вот тогда, так получилось, Елена Валерьевна. Так получается. Даже вот люди, которые даже представить себе могут, все-таки, да, все, никогда в жизни, там, тра-ля-ля, все под контролем. И те попадают, даже очень умные люди, которые умеют жить посредством. Елена Валерьевна, на данный момент, вы сейчас себя жалеете, да? Зачем мне себя жалеть? Я себе подала на банкротство. Ну, оплачивайте тогда долги, Елена Валерьевна. Ну, вот она и для этого и подала на банкротство. У меня там будет реструктуризация будет у меня, понятно? Какая реструктуризация у вас будет? Ну, есть несколько процедур банкротства, если вы не знаете. Есть, бывает, ну, что имущество... Банкротство или реструктуризация. При оформлении... Подождите, я вам ничего оплачивать не буду. В ближайшее время, когда у меня суд пройдет... Вы должны и обязаны, Елена Валерьевна. До тех пор, пока пройдет у вас суд, ваши документы уже в коллекторском агентстве будут. Да, пожалуйста. И направлены в дальнейшем на вас адрес будут выездные мероприятия, значит, уже для взимания имущества, которое у вас на остатке в нашем банке. Ага, вот эту вот песенку слушаю каждый день раз по 10. И... Адрес проживания. Сейчас страшно, да. Значит, Елена Валерьевна, если вы не думаете о себе, я бы посоветовала вам сейчас подумать о своих родственниках, как они будут с этим, жить дальше. Прекратите меня перебивать и говорить там на параллели. Не нужно показывать мою воспитанность, Елена Валерьевна. Параллель орете, свою гарнитурку. Все, вы успокоились? А вы? Значит, Елена Валерьевна, еще раз вам объясню. Если вы не думаете о себе, подумайте о своих родственниках. Кредитование будет закрыто не только для вас на 10 ну, лет, но и для ваших родственников. Не несите эту чушь, не несите. А нет, неужели вы сами в это верите? Не меня сейчас, вот никогда, Елена Валерьевна. Не что вы такая вот дама безумная, я бы что не можете в это сейчас верить, не кричать и не перебивать меня после я нашего не с вами разговора, почитать федеральный закон. Я все давно почитала. Я эти ваши сказки все прослушала, а потом все прочитала. Очень внимательно. Значит, еще раз, ведете себя сейчас вы некорректно. А вы тоже на меня свой тон поднимаете? Вам кажется. Да, мне кажется. На данный момент ситуация складывается таким образом. Сумма, которую я вам озвучила, необходимо оплатить сегодня-завтра. Угу. К сожалению... Больше банк для вас сделать ничего не может. 4400 у вас на задолженности. Возможности отменить штрафных санкций у вас нет. Оформить реструктуризацию у вас нет. Сумма очень маленькая. Нет от вашего скрипта вообще на самом деле. А? Чокнуть можно в такой работе работать. Елена Валерьевна, а вы на какой работаете? Где работаете? Давайте я позвоню туда и попрошу, чтобы вам помогли с оплатой. Знаете, сколько таких помогающих? Где работаете? Все там же. Там? Я говорю, уже звонили от вас. Не помогло? Ну, что-то как-то нет. Не дали вам долг? Нет. А почему не оплачиваете свои долги? На работу ходите, зарплату получается. Нам сказали, зарплату вам не задерживают. Так, и что? Я вам объяснила ситуацию, сколько у меня долгов. Какую вы мне ситуацию объясняете? Почему я на банкротство подала? Так я вам поэтому и говорю сейчас, что за свой счет жить нужно. Елена Валерьевна, а не за чужой. Ну, в первую очередь оплачивать долги. Поздняк метаться. Долги оплачивать, а не конфеты покупать. И что дальше? Конфеты покупать? А что вы взяли, что я конфеты покупала? Надо долги в первую очередь оплачивать. Не в магазин идти, а долги оплачивать. С голоду подыхать ложиться, да? Ну нет, ну почему с голоду? Да нет, ну почему? Ну вот, видите, как вот вы мне предлагаете, получается, все это нести в банк, а потом лечь и сдохнуть. Нет, ну почему, Елена Валерьевна, вы можете ходить в магазин, нужно экономнее жить, но вот видите, а вы говорите, вы не живете на чужой счет. Вы привыкли жить шикарно, вы не можете сэкономить на продуктах. Вы меня знаете, что ли? Елена Валерьевна, я вот вам предлагаю сейчас экономно сходить в магазин, но оплатить долг в нашем банке. Не хочу. А, просто не хотите. Но вы сами себя... За банкротство я никаких выплат делать никому не буду. Елена Валерьевна, а вы думаете, что в процедуре банкротства вы не будете... Вы в любом же случае понимаете, что вы будете все равно оплачивать? Конечно, вот до этого момента, до суда, должны... до суда. Я не буду. Денежных средств будете что-то продавать, значит. Елена Валерьевна, да успокойтесь. У меня есть финансовый управляющий, который будет постоянно вести меня, потому что вы хрень несете. Потому что вы несете чушь. Что бы мне вас не перебивать-то? Вы посмотрите, Елена Валерьевна, за своей речью, что вы говорите. Я вполне корректно говорю литературным языком. А где же? Я вас не оскорбляю. Каким же культурным? А что, чушь а это что не литературное слово, чушь? Это какой-то мат или что это? Что же вы делаете сейчас, Елена Валерьевна? Что? Значит, смотрите, вы же понимаете, да, прекрасно, что процедура банкротства, если вы... Да все я знаю, вы что вам будете рассказывать, да? Если я уже ее оформляю, наверное, я знаю, что это такое. Валерьянки! Попейте водички, посмотрите в зеркало, еще не что надо там у вас. Со мной говорить параллель. А, что, я люблю говорить не параллель. Мне нравится говорить параллель. Не само слово, Елена Валерьевна, красиво так звучит, скажите еще раз, параллель, такое красивое слово. Вам может быть вызвать, Елена Валерьевна, плохо? Вызовите мне скоро. Вам плохо сейчас, Елена Валерьевна? А вообще, неужели у самой фантазии не хватает вообще? Вы себя сейчас хорошо чувствуете? Только вот именно по скрипту, вот скорой, водички, валерьянки, вы абсолютно даже не одной извилины, даже не напрягается у вас, понимаете, вот такая у вас. Я предлагаю вам сейчас успокоиться. Я совершенно спокойна. Это вы нервничаете. Вы нервничаете. Да, мне не с кем. Вот вы меня развлекаете. Угу. У меня сейчас это... Елена Валерьевна, я на будущее вас предупреждаю, что вам будут направлены выездные мероприятия на ваш адрес. Вы уже предупреждали. В дальнейшем будут направлены выездные мероприятия именно на тот адрес, который указан у вас в анкете. И? Значит, если вы не в состоянии оплачивать свои долги самостоятельно, то вам помогут тогда оплатить ваши долги ваши родственники. Так, ну, и как? Банк Восточный – это не благотворительный фонд, да это коммерческая что? Организация. А, куда вы обратились? Подписали официальный документ, надо, который регламентируется статьей 819. Угу. А сейчас еще раз послушайте мой совет. И не на будущее, мне в дальнейшем, умейте слушать своего собеседника, вы не мой который собеседник. С вами разговаривает. И навязались мне на разговор, поэтому я говорю, как хочу. Вам в дальнейшем... И это и поможет, Елена Валерьевна. Вашей сложной ситуации. А вот такими своими негативными эмоциями, которые сейчас да какие, что негативные от вас исходят, вы не решите своих проблем. Не умеете, Елена Валерьевна, проблемы не слышите, и начинаете гнуть только свою линию. И показываете свою грамотность. Елена Валерьевна, проблемы необходимо решать. Насчет, а насчет выездное мероприятие, расскажите мне про него, пожалуйста, раз уж зашел идите, разговор. Идите, занимайте, если не в состоянии расскажите заработать, мне, Елена Валерьевна, так, что и оплачивайте свои долги. И что в этих мероприятиях будет происходить? Долга, пожалуйста, я вам звоню, если расскажите вы не мне, пожалуйста. Не, ну вы рассказали мне, что будут направлены выездные мероприятия. Не можете мне рассказать даже, что это за выездные мероприятия? Я вам еще раз говорю, успокойтесь. Я совершенно спокойна. Я вас спрашиваю, вы меня отвечать не хотите. Вы нервничаете, вы нервничаете и не хотите мне объяснять, потому что вам нечего объяснить. Вы сами не знаете, что это такое, что за выездные мероприятия. Вам-то написали скрипт. А вы не знаете, что коллекторского агентства. А, в составе коллекторского агентства. Что не знаю, что ага. Ну, а вы еще не передали никуда? Ни в какое агентство? Елена Валерьевна, я же вам объяснила, что... Вы не рассказываете. Я же вам сказала, в дальнейшем ваши документы будут туда переданы, если вы сейчас не произведете оплату, как требует этого банк. А когда? На основании 307 статьи. Когда вы передадите в коллектор? Елена Валерьевна, я не могу вам сказать точного числа, когда это будет. Почему? Как? Ну, как решит банк, у вас бывает? Как руководство решит через в дальнейшем? Через какое количество времени задолженности вы передаете в коллекторское агентство? Вы мне лучше ответьте на вопрос, когда вы собираетесь долги свои погашать, Елена Валерьевна? Когда вы передадите в коллекторское агентство и приедет ко мне выездное мероприятие. Значит, Елена Валерьевна, все, что я могла вам, я вам предложила. Да-да-да. Я так понимаю, вы официально отказываетесь от своего долга. Надолго какая-то? Хотелось бы вам сообщить еще раз. Еще раз хотелось бы вам сообщить о том, что вы не имеете права нарушать сейчас законодательство Российской Федерации. Не имею, да. Не имеете завтра права в одностороннем порядке решать, когда вам производить оплату. Вы нарушаете федеральный закон сейчас. Вы нарушаете статью 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. 311, 819. Можно дальше долго перечислять. Перечисляйте, давайте. Да, Елена Валерьевна, можно дальше долго перечислять. Давайте, перечисляйте. Но вы должны подумать, что вы не решите свои проблемы, подав документы на банкротство. Да, почему? Ну, потому что это еще одна организация, которая... Елена Валерьевна, это еще одна организация коммерческая, которой вы будете должны. И должны будете каждый месяц туда перечислять финансовому управляющему. Да. А процесс банкротства будет длиться у вас годами. И в итоге вы дойдете до суда. Где суд решит вам выплачивать полностью все свои долги, которые вы должны. Да, вы можете, может быть, оплачивать меньше суммы, но вы в любом случае оплатите свои долги, поверьте мне. Еще ни один, ни одного клиента банкрот точно не проиграл. Вы обратились не по адресу, это не благотворительный фонд, а коммерческая организация. Да, поэтому, да, Елена, да, Валерьевна, еще раз вас спрашиваю. Долги свои погашать будете или вы также отказываетесь? Через управляющего буду, да, через своего финансового буду. Вы даже не понимаете, что вы говорите, Елена Валерьевна? Понимаю. К сожалению, у меня нет времени больше с вами разговаривать. Да что я фиксирую вам официальный отказ от погашения, в дальнейшем на ваш адрес будет направлен выездное мероприятие. Сильно зафиксировали, вот конкретно зафиксировали. Для взимания имущества на сумму, которая у вас на остатке по этому кредиту. Также хотелось бы вам сообщить о том, что в федеральном законе 218-м семейной кредитной истории будет испорчена не только у вас, но и у ваших родственников. И еще на будущее вам, Елена Валерьевна. Воспитание, вам необходимо заняться своим воспитанием, так как вы себя ведете, это не очень полезно. Да? По самовоспитанием сейчас займусь. Вы с детьми в школе также разговариваете? Нет, конечно. Елена Валерьевна, всего доброго вам, до свидания. Телефон у вас дополнительно имеете, кроме этого? Ну, вы поэтому прекрасно дозваниваетесь. До свидания. До свидания.